Глава 108. Катакомбы. Часть 3. Снимая видео вальс, у Хуракана в голове была лишь одна мысль. Это не принесет много денег. Однако его ожидания были ошибочные, и он был очень счастлив оказаться неправым. Видеоролик вальс позволил сделать ему огромный скачок на вершину, сделав его знаменитостью. В сравнении с ним сегодняшние кадры могут зайти дальше. Это принесет мне немного деньжат. В этот момент Хуракан чувствовал нечто совсем другое, нежели при съемках вальса. Его опыт, интуиция и мысли сейчас лежали в противоположной стороне, в отличие от того времени. Я действительно чувствую, что это будет джекпотом. Хуракан наконец вышел из извилистого лабиринта и пришел к новому входу. Это был вход в инс-подземелье, откуда после входа он выбраться уже не сможет. Было ясно, что в этом месте находился рейд-босс катакомб. Хуракан не показал никаких сомнений, когда входил в него. Сейчас его ничего не волновало. Его карманы были забиты расходниками. К тому же, все его тело так изудело от возможности наконец-то покинуть эти чертовы катакомбы. В итоге он попал в огромное кладбище. Кладбище было достаточно большим, чтобы по размеру напомнить стадион. Все кладбище было заполнено скелетами-химерами. Также здесь повсюду валялась бесхозная броня и оружие. Это подземелье соответствовало своему названию катакомб. Это было массовое захоронение химер. Кто смеет первый прерывать мой сон? Здесь находился огр. Нет, это был необычный огр. Это был скелет, созданный из костей огра. И на нем четко была видна эмблема. Треугольный герб. На его защитном нагруднике был выгравирован герб принца Дина. Чем занимаются гвардейцы? Его голос ревел и был очень угрожающим. В правой руке скелет огр держал внушающую страх огромную железную дубину. В левой руке он держал странно выглядящий фонарь. Это был драгоценный камень, висящий на цепях, и от него исходило фиолетовое свечение. Однако, даже увидев все это, интуиция Хуракана подсказывала ему, что это еще не джекпот. Хуракан стал быстро искать решение, которое позволит ему сразиться и со скелетом огром, и с гвардейцами. Именно в этот момент это и произошло. Вы, позорные ублюдки, встаньте! Встаньте и избавьтесь от этой мелкой твари, нарушившей мой сон! Жемчужный фонарь в руках защитника катакомб начал излучать сильное свечение. Из фиолетового свечения стали появляться призраки, после чего они вселялись в разбросанных по округе скелетов. В этот момент у Хуракана появилась догадка. Возможно ли? Специальный навык этого рейд-босса был довольно очевиден. Он мог призывать к себе в подчинение скелетов. Такие монстры относились к типу личей. Толкнуться на них было сложно, однако в этом не было чего-то сверхъестественного. Они не были настолько особенными. Все это верно, если их противником становится не Хуракан. Наконец-то у меня будет достойный противник! Он был лучшим некромантом-полководца. К тому же, он был новой породой некромантов. Хаховая маска Хуракан, основатель стиля Хаховой маски. Это действительно будет хорошее сражение. Если бы не это сочетание факторов, то для Хуракана это сражение не представляло бы собой ничего особенного. Я смогу получить как минимум 10 миллионов. И все же он Хаховая маска, а значит, этот рейд-босс для него достойный соперник. Это будет незабываемое зрелище. Это будет сражение между рейд-боссом типа Лича и некромантом Хаховой маской. Если вы являетесь поклонниками Хаховой маски и большими любителями полководца, то подобное сражение невозможно будет проигнорировать. Ты ублюдок! Ты дорого заплатишь за то, что нарушил мой покой! В ответ Хуракан громко заревел защитнику катакомб. Ты-то и заставишь меня заплатить! Какие громкие слова! Однако я Хаховая маска! И одного лишь тебя недостаточно, чтобы делать подобные заявления. Выйдя на сцену, Хуракан говорил медленно и четко. Это сражение будет что надо. Поэтому он решил оставаться спокойным и играть соответствующую роль. Конечно, когда эти слова покинули его уста, он сильно об этом пожалел. Прозвучало слишком напыщенно, как неловко. В действиях всегда есть выбор. И стоя сейчас перед защитником катакомб, после столь тщеславой речи, Хуракан искренне думал над тем, что сделать дальше. Да, это оно. И он наконец придумал новый путь. Хуракан встал в позу и еще раз прокричал. «Цену! Ты узнаешь ее, когда я буду вырезать на твоих костях свое имя!» Путь, который он выбрал, все еще был полон тщеславия. Однако, на лице Хуракана была улыбка. Кажется, ему понравились сказанные им слова. «Вырежу на твоих костях! Это станет крылатой фразой!» Если бы сценарист смог заглянуть в сердце Хуракана, его бы охватил настоящий шок. Хуракан не обращал на этот факт внимания. Он был опьянен своими словами, но даже при таком раскладе он не забывал о своем деле. «Убейте этого ублюдка!» Он уже приготовился к сражению. На него смотрело 10 скелетов химер. Хуракан за мгновение взял в руки черный драгоценный камень. Плотно схватив его в кулак, он начал его сжимать. Кап-кап. Вытекая на пол, из таявшего камня начал выделяться свет. Грохот! Драгоценный камень впитался в землю, после чего все задрожало. Из земли стали отрываться огромные каменные глыбы. После чего они превратились в голема. Он был так же огромен, как и скелет огр. Голем тоже был похож на огра. К тому же обладал двумя головами. Это был двуглавый огр. Это был рейд-босс 110 уровня. И среди игроков он был известен тем, что среди всех огров он был самым труднопреодолимым. Он считался одним из самых сильных огров в игре. Не стоит говорить о том, что и цена на его драгоценный камень была очень высока. Минимальная цена на этот камень составляла 500 золотых и варьировалась в зависимости от предложения на рынке. «Мои продовольственные средства на целый месяц только что слились». Хуракан припас его для экстренных случаев. Он действительно не хотел использовать его. В душе он всегда молился о том, чтобы момент, когда он использует его, никогда не настанет. Он держал его поближе к груди, словно золотой слиток. «Ладно, давай просто сделаем это!» Хуракан быстро стер из своей головы все мысли о деньгах. В его голове начали вырисовываться образы. После вызова голема, двуглавого огра, он рассеял по земле 10 ядер скелетов. Он призывал скелетов на автомате. Защитник катакомб тоже призывал 10 скелетов химер. С ограми в качестве командиров с двух сторон скоро в бой ринется нежить. Сцена походила на подготовку актеров к полномасштабному сражению. Именно тогда Хуракан щелчком двух пальцев дал сигнал к началу сражения. Это видео станет следующим хитом. Продолжением после вальса. Это стало началом сражения костей. Первое столкновение стало сокрушительной победой Хуракана. Скелеты-воины находились под эффектами от навыка скелета-рыцаря и навыка познания скелета. К тому же они были полностью экипированы. Они стали настоящим кошмаром для скелетов-химер. К тому же, управляя сражением защитник катакомб, оставался стоять в стороне. С другой стороны голем двуглавого огра, двумя своими руками, с дубинами наперевес, устраивал настоящую катастрофу. Он безжалостно громил скелетов-химер. Их головы улетали в полет, как бейсбольные мечи от удара биты. «Что за нелепость?» Когда первое столкновение закончилось, защитник катакомб еще раз взмахнул своим жемчужным фонарем. Появилось еще 20 скелетов химер. Хуракан тоже сравнял свои ряды. Он вызвал дополнительных подчиненных. В группе появились 3 скелета мага. Облачены они были в роскошные одеяния, расшитые различной символикой. В верхней части их экипировки были вшиты драгоценные камни. Наличие в рядах Хуракана от скелетов магов позволило ему провести еще более сокрушительную победу. Бросая в скелетов химер огромные шаровые молнии, скелеты-маги нарушили их ровный строй. В их линии фронта появилась брешь, куда и вырвались обезумевшие скелеты-воины. Если бы это был боулинг, то скелеты-маги выбили бы страйк. «Тупые ублюдки!» Защитник катакомб взмахнул жемчужным фонарем в третий раз. Он призвал третью волну. В этот раз появилось 30 скелетов химер. Теперь защитник катакомб одерживал численное преимущество. «Я сделаю все сам!» До сих пор защитник катакомб оставался позади сражения. Однако в этот раз он вышел вперед и замахнулся своей огромной булавой. Увидев это, Хуракан достал меч Айвана. Третье столкновение отличалось от прошлых двух. В этом бою главнокомандующие огры встретились в прямом столкновении. Защитник катакомб и голем огра размахивали своими внушающими страх огромными булавами. Бам! Булава, которой взмахнул защитник катакомб, уничтожила одну из голов голема огра одним единственным ударом. Бум! но оружие, которым взмахнул голем-огр, прилетело прямо на защитную броню защитника катакомб. Она оставила в ней ужасающую вмятину. Когда огры вступили в бой, в дело пошли и скелеты. Их оружие сталкивалось с защитной броней. Повсюду раздавался бесконечный шум, крушение металла. Эти постоянные звуки лишь увеличивали суматоху. Хурикан скрытно и быстро, словно ракета, пробирался через весь этот хаос. Он приближался к спине защитника катакомб. Хурикан проложил верный маршрут через эту брань ближнего боя. Он проходил сквозь поле боя, словно игла через бумагу. Он смог добраться до спины защитника катакомб, даже слишком легко. Однако... Как смешно! Голем Ога сражался с защитником катакомб, и ни одна из сражающихся сторон не отступала. Однако защитник катакомб, должно быть, почувствовал приближение Хуракана. Его голос прорезал слух Хуракана, словно острый нож. Жемчужный фонарь катакомб освободил леденящую энергию. Вас схватило проклятие жемчужного фонаря. Послышалось оповещение. Это было автоматическое проклятие, которое активировалось при приближении игроков. К тому же оно не нацелилось на кого-то конкретного. Это было массовое заклинание. Очень смешно. Однако Хуракана это не удивило. На его лице появилась коварная улыбка. В момент, когда на его лице появилась эта улыбка, он проживал один из трех леденцов, что находились у него во рту. Услада для глаз Белого и Муджи. Заблокирован эффект от проклятия. Он заранее поместил в рот один из расходников, который помог бы ему развеять любые негативные эффекты, вроде проклятий. Это было частью основной стратегии атакующих. И Хуракан тоже об этом прекрасно знал. Больше проклятия защитника катакомб не действовало на Хуракана. Он начал быстрыми движениями забираться на защитника. Благодаря атакам голема двуглавого огра, на броне появились глубокие вмятины, что сильно упрощало задачу Хуракана. Для неофициального держателя мирового рекорда по тестированию на VR-устройстве это было сродни прогулке в метро. Мест зацепиться было множество. Зацепившись за одно из таких мест, Хуракан быстро нанес удар в одну из вмятин. Клац! Броня оказалась неожиданно крепкой. Чтобы активировать свои проклятия, ему следовало пробить эту броню. Такое развитие событий было раздражающим. Однако, Хуракан еще раз нанес удар по тому же самому месту. Скрежет! Нет, он не нанес прямого удара. Он лишь поверхностно оцарапал его броню. Защитник катакомб попал под действие метки демона. Защитник катакомб попал под действие проклятия замедления. Защитник катакомб попал под действие призрака коррозии. Защитник катакомб попал под действие тьмы. Защитник катакомб попал под действие вялости. Проклятия обернулись вокруг тела защитника катакомб. Пиктограмма Вуду – очень полезная вещь, хороший навык. Ему не нужно было ранить противника непосредственно в тело. Ему нужно было лишь нарисовать определенную маркировку, как на противника обрушится проклятие. Это благодаря эффекту навыка под названием «Пиктограмма Вуду». Этот навык он заработал в качестве награды за задание. Навык этот был редкого ранга. Не верю. Будучи проклятым, тело защитника катакомб стало быстро слабеть. Его поражение стало неизбежным. Метка демона и проклятие замедления Хуракана были уже ранга A. Призрак коррозии был ранга B, а вялость ранга C. В дополнение его навык науки о проклятиях достиг ранга C. Поэтому эффект и продолжительность проклятий увеличилась на 12%. И наконец в руках Хуракана находился меч Айвана, который игнорировал любую защиту противников на 15%. Третий удар наконец пробил броню на защитнике катакомб. Как ты смеешь? Защитник катакомб разгневался. Он начал трясти своим телом в попытках сбросить с себя Хуракана. Однако Хуракан не какой-нибудь нубяра, которого можно было свалить таким маленьким встряском. К тому же, его основным противником сейчас был не Хуракан, а голем двуглавого огра. Одна из его голов была уничтожена. Однако не зря у него их целых две. Утратив одну из голов, голем начал демонстрировать все возрастающую мощь. Он сражался против защитника катакомб. Он размахивал дубинами в обеих своих руках. Они приземлялись по телу защитника катакомб, словно барабанная дробь. Это вызывало большие всполохи для Хуракана. Находясь в эпицентре этой тряски, Хуракан продолжал увеличивать размер бреши. Его сиденье тряслось. Не было бы удивительным, если бы Хуракана схватила бы морская болезнь. Однако Хуракан действовал словно опытный мастер. Его движения рук были точны. Он наконец-то расширил отверстие до той величины, до которой хотел. Его размера будет достаточно, чтобы наложить туда костяных бомб до отказа. Эту тактику сражения я специально приберег на подобный случай. Хуракан поместил в брешь костяные бомбы. Бум! Планшетный ПК был связан с беспроводными колонками, поэтому звук прозвучал во всех направлениях. Чуи Суэлин увлеченно смотрела в эпицентр этого взрыва. У нее было странное выражение на лице, словно она была поклонницей боевиков, наблюдающей за перестрелкой в фильме «Крепкий орешек». «Костяные бомбы можно использовать даже так?» Это была сцена, когда Хавамаска пробил в броне защитника катакомб дыру. Дыра была заполнена костяными бомбами, после чего взорвалась. Во всем полководце Хавамаска был единственным, способным на такое. Чуи Суэлин не могла оторвать свой взгляд от этой сцены. Конечно, одним ударом даже таким защитника катакомб не одолеть. Броню защитника катакомб от взрыва полностью раскорёжило, а сам он продолжал цепляться за жизнь. В момент, когда его уровень жизни резко просел, защитник катакомб вошел в следующую фазу. «Я не позволю вам оставаться в живых! Проснитесь! Восстаньте!» Войдя в следующую фазу, защитник катакомб призвал 50 скелетов химер. В дополнение к этому из жемчужного фонаря стал изливаться фиолетовый свет, который, достигнув врага, наносил урон. «Вы снова пересматриваете эту сцену, мастер?» «Это лучшая часть!» «Я знаю, что это хорошая сцена, однако сколько уже раз вы ее пересматривали?» «Она зовется лучшей сценой, потому что даже после нескольких просмотров она подогревает пыл. К тому же, после взрыва все только начинается!» Матадор Чев. Он не мог оторваться от просмотра видеосражения между Хавамаской и защитником катакомб. Он был одним из многих, завороженных этим зрелищем. «Если мы немедленно начнем продавать билеты на прямую трансляцию с Хавамаской в качестве основного участника, то в зависимости от матча мы смогли бы продать как минимум 1 000 000 билетов. Не будет преувеличением сказать, что через год это число может достигнуть даже 10 миллионов». В этот момент один из тех, кто считал себя самой верхушкой, также наблюдал за этим видео. «Что вы смотрите, господин Синклер?» «Ничего. Синклер. В настоящее время у него на груди висела эмблема Вендви. Когда офицер гильдии Вендви задал ему вопрос, он не дал определенного ответа. Офицер гильдии Вендви не хотел действовать на нервы Синклера, поэтому не стал повторяться. Он начал четко передавать послание. «Рейд начинается через 30 минут. Мы снова надеемся на ваше сотрудничество». «Да, я понял. К тому же вам не обязательно каждый раз навещать меня лично. Просто присылайте сообщение. На данный момент я лишь обычный член Вендви». «Ха-ха-ха. Просто я отношусь к вам, как к будущему офицеру Вендви». «Благодарю». После обмена небольшими поклонами, офицер гильдии Вендви ушел. Увидев спину офицера Вендви, Синклер повернул голову, чтобы снова сосредоточиться на видеоролике. В это же время, просматривая эту видеозапись, он кое-что признал. «Это чертов Хавамаска. Стоит признать, этот ублюдок чертовски хорош». Синклеру пришлось признать, что Хавамаска не какой-нибудь обычный пройдоха. И к тому же, явно не самый заурядный игрок. У него есть навыки командования другими. К тому же, у него есть качество, заставляющее обращать на себя внимание. Он признал его. Однако вместе с этим он стал взволнован и осторожен. Возможно, этот парень может стать большей угрозой, нежели топ-30 гильдии. Если все верно, то он обладает крупными капиталовложениями. Единственный недостаток, который он сейчас испытывает, это его уровень. Если он достигнет уровней топа, то во всем полководце столкнуться с ним в прямом бою сможет не больше 10 человек. В этот момент это видео смотрел еще один, 4-й человек. «Ага-ха! А это джекпот! Джекпот! Я знал, что моя интуиция еще жива! Только гляньте на растущий уровень просмотров! Ха! В такой день, как этот, я обязан шиковать! Я заполню свой живот до отвала!» Он поместил консервированного тунца и тофу в кимчи. Он отварил нежный белый рис и обжарил на блестящем масле морские водоросли. Сидел он перед 50-дюймовым монитором, который не особо соответствовал данной комнате. Во время наслаждения банкетом он пересматривал видеоролик. Главный герой данной сцены был Ан Джи Юн. Глава 109. Сколько? Часть 1. Количество подписчиков полководца перевалило через порог в 4 миллиона пользователей. Рыночная стоимость Obotsoft плавно идет к тому, чтобы стать номером один на рынке. Полководец стал больше, чем игра для любителей. Это начало новой эры игр, где игра и телевещание объединяются в одно целое. Есть возможность инвестировать свой капитал в полководец. Действительно ли эта компания стоит ваших инвестиций? Или все это мыльный пузырь? Прошло уже 2 года с запуска полководца. Полководец приближался к началу 3-го года своей работы, и он уже удостоился титула самой лучшей игры виртуальной реальности. Toubotsoft стала самой прибыльной компанией среди разработчиков игр. Сумма прибыли Toubotsoft поражала воображение. Ежемесячная оплата за игру составляла почти $1000, а количество ее игроков исчислялось миллионами. Одна только сумма, приносимая абонентскими платами, могла вызвать у людей остановку дыхания. Вдобавок ко всему, успех Toubotsoft с VR-устройствами заставил их рыночную стоимость взлететь, да так, что они смогли конкурировать в этом с PitchCorp. Конечно, успех полководца соответствовал увеличению продаж VR-устройств. Эти две компании имели синергический эффект друг для друга. К тому же сфера влияния полководца на мир не ограничивалась лишь этим. Людей, любивших наблюдать за полководцем, было в несколько десятков, а то и сотен раз больше, чем самих игроков. Это создавало коммерческий спрос относительно контента, связанного с ним. Этот рынок мог иметь даже больший потенциал, чем рынок самого полководца. Это было началом новой эры. Мир был удивлен и озадачен появлением этой новой эры. Однако все возлагали на него большие надежды. Конечно, были и те, кто был ко всему этому равнодушен. Сумма денег, ушедшая за ежемесячную оплату VR-устройства, сбора за ежемесячную подписку полководца и оплата коммунальных счетов. Ан Джи Юн. К недавним событиям он относился спокойно. Если точнее, то ему просто все равно. Его абсолютно не интересовало влияние полководца на мир. Единственное, что его заботило, это как изменилось его влияние на сам полководец. И только это. Даже сейчас Ан Джи Юн раздумывал над способами увеличения своего присутствия и важности в полководце. «Я заработал много денег, однако это даже наполовину не заполнит черпак, если я хочу приобрести уникальный защитный комплект 150 уровня». Проблема, которая всегда вставала перед Ан Джи Юном, комом, это средства. Нет, теперь у него имелись деньги. Проблема заключалась в рынке полководца. Относительно экипировки для топовых игроков, это было абсурдно. Вокруг полководца вертелось множество инвесторов, как и общего рынка игр виртуальной реальности. Это привело к тому, что игроки топ-30 гильдии и игроки, входящие в рейтинг топ-100, стали получать до неприличия много денег. В сравнении с качеством навыков некоторых топ-игроков, это были просто абсурдные суммы. Пузырь сформировался. Конечно, если бы все игроки плавали в деньгах, то это не стало бы большой проблемой. Но инфляция произошла только на верхушках. На рынок игроков, не входящих в этот круг, пузырь повлиял по минимуму. В полководце ходило высказывание, которое гласило, что игроки из строчки топ-100 ездили на немецких авто, а уже 101 игрок ездил на китайском. Именно поэтому игроки, входящие в топ-100, и эксперты из топ-30 гильдии смогли благополучно вернуть свои инвестирования в эту игру. Также это стало причиной подорожания цен на предметы для этой игровой категории игроков. Это стало препятствием для всех, кто находился по ту сторону от этой сцены. «Я должен перелезть через нее, и неважно как». Ан Джи Юн прошел через множество препятствий, чтобы подобраться к этой стене. Когда у него появится возможность, ему нужно будет ее перепрыгнуть. И на то, чтобы сделать это, у него будет лишь одна попытка. Поэтому перед прыжком ему нужно было разбежаться. Он не мог тихо к ней подобраться и тайно перелезть через нее. Если он так действительно сделает, то его будет рвать кровью. Для начала доберемся до 140 уровня. Честно говоря, я все еще его не понимаю. Гильдия Гидры. Это была уникальная гильдия, где ее представителем являлись 9 глав. Игроками полководца они рассматривались как элитный мозговой центр. Они использовали самые сложные маршруты для сбора информации. На такое обычный игрок был попросту не способен. Собрав пазл информационной мозаики, они начинали строить предположения, о которых никому еще ничего не было известно. И уже на основе своих предсказаний они делали шаг. Не будет преувеличением сказать, что в полководце они являлись подобием элитного мозгового центра. Если кому-то удастся разузнать о личностях этих игроков, то шоковое потрясение тому обеспечено. Большинство закончило именитые университеты, а один из них уже добился успеха в Силиконовой долине. Этим людям уже никогда не придется волноваться о деньгах для проживания. Все они были очень проницательны, однако не у каждого из них имелось престижное образование. Это был второй глава, Со Хэнг. Он был далек от описания элитного ума. «Почему мы должны работать с этими двумя? Разве они нас не обокрали? Вместо того, чтобы сотрудничать с ними, мы должны преподнести им урок». Он был телом. Со Хэнку не нужно было использовать свою голову. Его роль заключалась в том, чтобы быть телом, которое могли использовать остальные. Полководец – игра, где все решает кулак. Именно поэтому им и нужен был сильный кулак. И Со Хэнг им как раз и являлся. Именно поэтому он второй глава. В отношении рейдов и сражений у него имелись полномочия привести в действие остальные 8 голов. Очевидно, что в их организации все находились бы в хаосе, если бы на верхушке все были умны да вялы. Натал был 8 главой. Он исполнял роль близкого Со Хэнга. Он должен был объяснять и убеждать Со Хэнга следовать плану. «Мы не можем повторить ту же ошибку, что и с графом Скверны. Нет, однако те ублюдки увели оскверненного графа прямо у нас из-под носа. Они ничего не крали у нас. О чем ты говоришь? Наш враг – это тайный информатор, который снабдил их этой информацией». Выслушивая Натала, у Со Хэнга на лице оставалось упрямое выражение. Кажется, что ему не нравилось это объяснение. «Однако почему мы должны объединяться с этой сумасшедшей коровой и сумасшедшей сукой? Что к чему?» Натал продолжал говорить. «Наша цель в этой основной сюжетной линии – это минимизировать риски. И как же, работая с ними, мы их уменьшим? В конце концов, разве это не даст информатору больше шансов вмешаться в наши дела?» «Это не имеет значения. В этот раз сюжетная линия очень масштабная». «Что ты имеешь в виду?» «Если все именно так, как мы предполагаем, то принц Дин попытается использовать силу Скверны, чтобы занять трон. В заключительном этапе данной сюжетной линии будет крупномасштабная война». «Это правда. Принц Дин – неудачник Севера. Когда начнется война, то для участия в ней вряд ли потребуется выполнять какое-то условие. Высока вероятность, что участвовать в ней сможет большинство игроков». «Что, тем, кто не закончил все предшествующие задания, тоже разрешат участвовать?» «Именно так. Полководец заставит всех игроков почувствовать сплоченность и участие в общем деле. И когда это произойдет, соперничество будет очень жестоким. И если захват принца Дина будет стоять первостепенной задачей, то что первым делом начнут делать корова с псиной? Прежде чем они до него доберутся, им придется перегрызть друг другу глотки. Обе стороны просто устранят друг друга». «Да, именно поэтому есть вероятность, что для сражения с принцем Дином будут определенные условия. А если точнее, то вместо условия нам выдадут билет. И эти билеты определяют ход сражения». Сказав это, Натал снял перчатку. Появилось золотое кольцо. Со Хэнг осторожно потрогал свой палец. На его руке было точно такое же кольцо, что и у Натала. «Вполне вероятно, что наши кольца и являются билетом». Кольцо тайного сообщества. Это кольцо было слишком хорошо. Настолько хорошо, что игроки, увидевшие его, начинали жаловаться Тоботсофт. Они просили, чтобы компания убрала из игры читерный предмет, ломающий баланс игры. А все из-за магии, которым обладало данное кольцо. Согласно информации, собранной гильдией Гидры, гильдия Красных Буйволов и Штормовые Охотники тоже обладали этими кольцами. «Я уверен, что будут и другие предметы, которые можно считать входными билетами». «Я вижу». «Допустим, будет 100 человек с билетами. Если на нашей стороне будет 60 участников, то что бы там ни произошло, мы будем в выигрыше. Нас уже не удастся застать врасплох». «А-а-а!» Со Хэнку наконец удалось понять этот ход мыслей. В этот момент Натал решил дополнить свои объяснения. «Кроме того, если мы заключим с ними союз сейчас, то наше сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем». «Мы должны продолжать наш союз с этими ублюдками». «В высшей лиге участвуют 30 команд. Все делают огромные деньги, однако команды разделяются на классы. Первый, второй и третий. Нет, это больше походит на премьер-лигу, нежели высшую. В одной и той же лиге телерадиовещательный сбор за Реал Мадрид и Барселону не идут никакое сравнение с их конкурентами. Эта разделительная линия существует и между топ-30 гильдиями. Если нам удастся заключить союз с этими двумя, то...» «Эй, подожди, подожди! Я не разбираюсь ни в бейсболе, ни в футболе. Объясни лучше на примере НФЛ. Со Хэнк перебил Натала и попросил другого объяснения. Черт побери! После слов Со Хэнка выражение Натала стало жестче. Не следовало вообще поднимать эту тему. Как и ожидалось, Наталу потребовалось потратить еще 30 минут, чтобы разжевать всё Со Хэнку. Хуракан. Уровень. 140. Титулов. 85. Характеристики. Сила. 1544. Выносливость. 778. Интеллект. 915. Магия. 1161. Список навыков. Призыв. Костяное ядро A. Шлем безумия A. Костяная броня A. Скелет маг A. Познание скелета A. Призыв голема A. Закалка B. Костяная бомба A. Вооружение A. Глиняная лепка C. Скелет рыцарь B. Проклятие. Метка демона A. Проклятие замедления A. Призрак коррозии A. Слепота B. Наука о проклятиях A. Вялость A. Пиктограмма Вуду C. Укрепление тела. Пошив кожи A. Модификация усиления ног A. Фальшивое сердце A. Кипящая кровь B. Пересадка глаз C. Стальная кость D. Проверив свой уровень и древо навыков, Хуракан сразу же открыл окно голограммы и проверил свое новое задание. Поиски змеиного хвоста. Ранг уникальный. Ограничение по уровню 140+. Содержание задания. Маюнгу требуется дополнительная информация. Втайне проберитесь в указанное на карте местоположение и принесите доказательства. Награда. Карта подземелья. Маюнг. Под проклятым замком он нашел и забрал с кладбища треугольную эмблему. Принеся Маюнгу герб принца Дина, тот предупредил его. «Никому не говори о том, что ты видел!» Услышав его слова, Хуракан задал вопрос. Он спросил о личности того, кто стоял за всем этим заговором. Услышав этот вопрос, Маюнг не спешил на него отвечать. Вместо этого, Хуракану выдали новое задание. Получив задание, Хуракан уже кое-что знал. «Уже очень близко!» Когда Хуракан закончит поиски змеиного хвоста, ему раскроют личность принца Дина. После этого задания будут прогрессировать с головокружительной скоростью. Вообще-то оставшейся частью будет глобальная война против армии Скверны принца Дина. Даже не выполняя цепочку основной сюжетной линии, большинство высокоуровневых игроков могло предположить, что сценарий с аморальным принцем подходит к своему эпилогу. Полководец не демонстрировал игроков, входящих в список топ 100. Все для того, чтобы мотивировать низкоуровневых пользователей. Это был барометр, по которому можно было судить то, насколько продвинулась игра. Этапы основных сюжетных линий разделились по 100 уровней. Граф Скверный был для игроков от 1 до 100 уровней, а Моральный принц для игроков от 101 до 200 уровня. Конечно, это лишь грубая оценка. Самый топовый игрок на данный момент – это самый первый Сильво. Он 188 уровня. Конечно, его уровень – это не норма, скорее аномалия. Для сравнения, лучше взять остальных игроков из топ 100. Их средний уровень варьировался около 175. Если обобщить всю ситуацию, то сейчас прогресс по основной сюжетной линии был на 75%. Если высчитывать средний уровень роста у игроков полководца, то примерно получится около 80 уровней в месяц. Значит, все достигнет своей кульминации через 3 месяца. Эпизод с аморальным принцем закончится в течение 3 месяцев. Это еще не конец игры. Мне следует стремиться к более высоким целям. Чтобы обогнать остальных, ему за оставшийся период времени следует набрать сильный импульс. Есть вершитель Скверны, герой Великой войны и герой королевства Хэйбин. Он стремился к этим трем титулам. Эти три титула рассматривались как основные изюминки данного этапа. Титул вершителя Скверны выдавался с заключительного босса. В Великой войне против армии Скверны 333 людям с самыми высокими заслугами будут выданы титулы Героя Великой Войны. Наконец, Герой Королевства Хэйбин был титулом, который можно было получить исключительно в этом сражении. Каждый из этих титулов давал 5% увеличения характеристик. Это были лучшие из возможных титулов. Потом, еще есть помощники Вершителя Скверны, оружие Героя Великой Войны. Потом шли предметы. Предметы Хроники. Чтобы получить эти предметы, требовалось участвовать и преуспеть в рейде на принца Дина. Среди тех, кто получил титул Вершителя Скверны, случайным образом разыгрывалось либо кольцом, либо ожерелье вершителя скверны. Это были предметы ранга уникальной хроники. Оружие героя Великой войны давалось людям с соответствующим титулом. Игроку выдается специальный ингредиент, который можно использовать для создания любого подходящего игроку оружия. Оно тоже будет ранга уникальной хроники. Созданный предмет будет привязанным, однако сам ингредиент нет. Есть еще экипировка морального принца. 10 игрокам, получившим самые высокие заслуги при поимке принца Дина, будет вручена его экипировка. А точнее металл, полученный путем плавки брони и меча принца Дина. Если отнести его к кузнецу Олфу, то он лично выкует для игрока новый предмет, назвав его экипировкой морального принца. Можно было создать любое оружие, либо защитный комплект. Единственный нюанс состоит в том, что можно было иметь лишь что-то одно из этой серии. К тому же, ранг этих предметов – эпичная хроника. Это были предметы 200 уровня. Однако при желании их можно было спокойно использовать аж до 300. Это было нечто из ряда вон. Я должен заполучить один из этих предметов. Хуракан стремился именно к ним. Он был хорошо квалифицирован. Он заработал кольцо тайного сообщества и титул разрушителя скверны. Он уже прошел требуемый порог для участия в рейде на принца Дина. Однако проблема заключалась в уровне Хуракана. Сейчас он сможет участвовать в лишь роли поддержки. А если он будет играть роль поддержки, то он никоим образом не сможет заработать один предмет из серии аморального принца. Он должен был взять на себя одну из главных ролей. Вместо того, чтобы следовать за прогрессом в заданиях, он должен сосредоточиться на повышении своей специальности. Уверен, в момент рейда на принца Дина я достигну 170 уровня. Нагнать уровень было возможно, если он приостановит свой ход выполнения заданий и сосредоточится на поднятии уровней. Ему это будет по силам. Если он так поступит, то он сможет встать на один уровень с самым первым Сильвой. Однако одного лишь уровня будет недостаточно. Проблема в навыках. Слабость Хуракана в отсутствии навыков. Ветка проклинателя была очень популярной, поэтому информация о ней была общеизвестной. Книги навыков были дорогими, однако их можно было купить. В случае ветки призыва, то Хуракан изучал ее по воспоминаниям о богатом личе. Он знал, что при достижении 200 уровня появлялся рыцарь смерти. А также он знал и о некоторых других навыках. Однако все это были основные навыки Хуракана. Поэтому в уровне их рангов, как и в их разнообразии, он не испытывал недостатков. А вот ветка модификации тела. Знания Хуракана об этой ветке заканчивались на навыке сосуд жизни. О том, какого ранга должны были быть его навыки, как и вообще, какими навыками требовалось обладать для получения навыка сосуда жизни, он ничего не знал. Не мог он и узнать о том, какие навыки идут после этого. Если он хотел улучшить свою специальность, то ему требовалось заполнить эту брешь. Именно это позволит ему стать ведущим актером в рейде на принца Дина. В данный момент Ахимбри – мой единственный выбор. Но в конце концов у Хуракана всегда было место, где он мог все это узнать. Именно его учитель был учеником великого волхва – Ахимбри. Хуракан пришел в движение. Ему придется выпивать соки из своего учителя. Глава 110. Сколько? Часть 2. Когда игрок добивается в полководце большого успеха, все начинают обсуждать его причины. Одной из причин все называли превосходный ИИ, который является частью полководца. Именно поэтому многие пользователи уделяли NPC в полководце гораздо больше внимания, нежели в других играх. Конечно, не все NPC были здесь популярны. Для становления популярным NPC требовалось соответствовать двум пунктам. Для начала, они должны были быть красивыми. В ином случае NPC должен был выдавать хорошую экипировку. С этой точки зрения, популярность Ахимбри была неизбежна. Ахимбри выдавал просто невероятные предметы. Это было удивительно. К тому же один из игроков по имени Кокомо получил титул ученика Ахимбри, а он был довольно падок на деньги. Он начал продавать информацию относительно Ахимбри, о которой раньше никто не знал. Это стало причиной его взрывного роста популярности. Очень многие игроки стали стремиться стать его учениками. В данной ситуации нужно отдать должное ИИ полководца. Он сделал мудрый поступок. Ахимбри стало посещать слишком много людей, поэтому его местоположение было изменено. Для Хуракана это было выгодно, так как не придется сталкиваться с препятствиями на своем пути. Дерьмо. Если ему требовалось сменить свое местоположение, он должен был сделать это ближе к северу. Какого черта он переместился на юг? Хуракан находился в северной части, поэтому ему потребовалось гораздо больше времени, чтобы добраться до юга. Однако эта проблема была незначительна. Обычная офисная комната, которой так привык Хуракан, изменилась. «Добро пожаловать!» «А у вас тут... стало гораздо чище!» Книги, которые вечно были усыпаны на... В отличие от прошлого офиса, где по всему полу были разбросаны столь ценные книги, сейчас все было аккуратненько. Здесь трудно было вообще найти книги. Даже бумаги почти не было. Заходя в чистую комнату, обычно никогда не испытываешь чувства неловкости. Однако Хуракан чувствовал себя неловко. Настроение странное. Стало прохладнее. Он пришел сюда, ожидая получить удовольствие. Однако вместо удовольствия он начал волноваться, что, возможно, он зря сюда пришел. По крайней мере, все еще есть вероятность того, что он наградит меня навыком. Это ведь не обязательно, чтобы все книги валялись на полу для того, чтобы выдать книгу навыка, верно? Он с трудом пытался подавить свои беспокойства и поприветствовал Ахимбри. Как ваше здоровье и душевное самочувствие, учитель? Он использовал столь почтительные слова, с которыми обычно обращаются к родителям. Хуракан выглядел очень прилежно. Однако Ахимбри не ответил ему. NPC продолжал смотреть на Хуракана. Кажется, Ахимбри пребывал в некоторой заторможенности. Ведь в руководстве не было подобного сценария. Для него было нелегко ответить на подобные действия Хуракана. Слова Хуракана озадачили всемогущий и им. Он затруднялся подобрать верные слова. Спустя какое-то время Ахимбри наконец-то начал говорить. «Я в порядке. Как у тебя дела?» «У меня было множество дел, поэтому я был долгое время занят». «Да, я уверен, что ты работал, не покладая рук. Возможно ли, что у тебя появилась какая-то важная информация?» Хуракан немного заволновался на этом вопросе. «Он что-то разнюхивает, или это просто обычный вопрос? Он проверяет меня?» Ахимбри знал, что Хуракан выступает в качестве члена тайного сообщества. И этот вопрос, вероятно, был связан с его делами в этом направлении. К тому же, он действительно недавно получил важную информацию. Этой информации было вполне достаточно, чтобы указать на причастность принца Дина. Если он продолжит разговор с Ахимбри, то, заговорив о гербе принца Дина, он сможет многое раскрыть. С другой стороны, он вспомнил предупреждение Маюнга. Маюнг сказал ему, никому об этом не распространяться. Придя на удивление к трудному решению, он решил держать рот на замке. «Я все еще занимаюсь расследованием. К сожалению, мне еще не достают способностей, поэтому я не смог многим помочь в этом деле». «Я слышал о ваших достижениях от Рогалика, и слышал только хорошее. Если бы у нас была сотня таких же, как ты, мы смогли бы расчистить территорию за стенами замка Теруб. Мы смогли бы немедленно занять эти земли. Рогалик хочет как можно скорее представить вас принцу Дину». Рогалик. Кажется, что хранитель замка Теруб испытывал к Хуракану симпатию. Он служил под прямым руководством принца Дина. И его слова для Хуракана были самым большим комплиментом, который когда-либо получал. Конечно, Хуракан знал о реальной личности принца Дина. Поэтому он выдавил из себя лишь неловкую улыбку. «Благодарю». Этой фразой Хуракан закрыл эту тему. «Итак, зачем ты меня искал?» Ахимбри стал серьезен. Хуракан ничего не скрывал. Он говорил прямо. «При моих текущих навыках я не способен выполнить поставленное задание тайного сообщества. Поскольку вы уже многое для меня сделали, прошу вас, предоставьте мне еще одну возможность». Услышав его слова, Ахимбри молча посмотрел на Хуракана. Он был NPC, однако свет в его глазах был очень странным. У Хуракана было ощущение, словно за ним наблюдало древнее и мудрое существо. Он почти забыл о том, что это NPC. Однако Хуракан не отворачивался от пристального взгляда. Сохранять лицо или чувство стыда. Таких слов не было в лексиконе Хуракана. От этого пристального взгляда у Хуракана пробегали мурашки по телу. Глядя в глаза Хуракана, Ахимбри заговорил. «Ты уже достаточно силен. Мне нечего тебе предложить. К тому же, ты ведь уже и сам знаешь, как стать сильнее». В его словах была определенная строгость, а это значит, что он не мог предложить Хуракану чего-то вроде поля битвы. А это в свою очередь означает, что Хуракану не удается испить соки из своего учителя. Я хочу изучить новую магию. Хуракан немедленно дал свой ответ. Даже если бы Ахимбри послал его куда-нибудь вроде полей битвы, он не пошел бы. Магия – это не то, что можно так просто получить. Если бы я искал легких путей, меня бы здесь не было. Пожалуйста, вы можете поручить мне самые тяжелые испытания. Хуракан говорил искренним тоном. Однако его мысли разительно отличались. Пусть это будет что-нибудь простенькое. Я хочу простое задание. Ну, поздязья. Трудность полководца была почти безгранична. В полководце NPC вроде Ахимбри могли выдавать действительно непосильные задачи. Были и те, кто даже не приступал к их выполнению. Вы должны найти башню магов. В этом плане тебе будет лучше попросить помощи у них. Ахимбри еще раз отказал Хуракану. Возможно, этого и следовало ожидать. На данном этапе игры было просто невозможно так просто заполучить книгу навыков. Да, все верно. В конце концов, Хуракану пришлось согласиться. Все шло хорошо, очень долго, что я на мгновение потерялся. Это было глупо идти сюда. Проблема была в нем. Он как раз и был тем, кто пришел сюда в поисках самого легкого и простого пути от Ахимбри. Но в этот момент Ахимбри продолжил говорить. «Если ты сделаешь большой вклад в башню магов, то она обязательно воздаст тебе по твоим заслугам». «Ха?» В этот момент Хуракан начал прочесывать свою память. Казалось, он слышал уже о чем-то подобном. Однако прежде чем Хуракан смог вспомнить, что это было, Ахимбри пояснил. «Башня магов всегда нуждается в огромных ресурсах. Им нужны ингредиенты для тестов и множество других различных вещей». «Вы тоже это слышите?» Хуракан освободил вопль восхищения в своем сердце. Ахимбри не мог непосредственно вручить ему книгу навыков, но Хуракан мог ее получить у башни магов. А Хуракана не заботило, где конкретно он сможет это сделать. Конечно, их самая большая нужда – это капиталовложение. Что? В этот момент выражение лица Хуракана сделало поворот на 180 градусов. Вложение? Какие еще капиталовложения? Я… Только не это! Пожертвование. Именно в этом они очень сильно нуждаются. Послышался звук резкого перехвата дыхания у Хуракана. Ахимбри даже не обратил внимания в изменения в его выражении, как продолжил говорить. «Полагаю, что приблизительно 100 тысяч золотых будет предостаточно. Ты будешь в состоянии изучить магию, соответствующую твоему уровню». Сколько вы сказали?» Его запинка в словах все-таки заставила Ахимбри обратить на это внимание. «Какие-то проблемы?» Казалось, словно «дерь» было похоже на проклятие в сторону Ахимбри. Вообще-то это действительно своего рода было проклятием. Если брать во внимание самочувствие Хуракана. Хуракан быстро поправился. «Дверь. Так вы говорите, что количество золота высотой в дверь будет достаточно?» «Верно. Пожертвование подобного размера было бы вполне достаточно, чтобы ты получил желаемое». В этот момент... Задание. Большое пожертвование. Началось. Критический удар был нанесен, когда объявление прозвучало у него в ушах. Перед Анджиюном стояла чашка воды, а глаза его были закрыты. В его руке был старенький планшетный ПК. На ЖК-мониторе была открыта чужая СМС-страничка. Если бы вы присмотрелись к строке количества подписчиков, то смогли бы понять, что владелец этой страницы был очень популярен. Владелец был красивым белым светловолосым парнем с голубыми глазами. Всегда в какой-нибудь момент что-нибудь да пойдет не так. Задание пожертвования. Каждый раз, вспоминая об этом задании, по его позвоночнику пробегал холодок. Сначала Анджиюн не особо волновался по поводу задания. Если быть откровенным, то он о нем даже не думал. Был бы просто безумием потратить столько денег на какую-то книгу навыка 140 уровня. Сейчас на рынках имелись книги навыков 160-170 уровней. Эти книги имели огромный спрос. И еще могли быть проданы за подобную цену. Так почему же он должен был потратить столько денег на покупку относительно непопулярной книги навыков «Ветки модификации тела»? Однако, он заранее решил исследовать награду за это задание. Возможно, были люди, которые заканчивали его. Для начала он решил все проверить. Он совершенно не верил, что найдется хотя бы один идиот, дошедший в этом задании до конца. Однако, несколько миллионов игроков вкладывали в эту игру множество денег. Так что вполне существовала вероятность, что и подобный исход событий был осуществим. Думаю, я зря вообще начал искать все это. Вуди. Он является всемирно известным певцом и актером по имени Нил Уттикер. Вуди – это его персонаж-полководце. Среди всех знаменитостей он славится большой любовью к полководцу. Он начал играть в эту игру с самого ее бета-тестирования. И с тех самых пор вкладывал в нее огромные суммы. Однако, если сопоставить его уровень с количеством того времени, которое он провел в этой игре, то он был достаточно низким. Он был 141 уровня. Однако, если оценивать его по размеру денежного вклада в эту игру, то его можно было спокойно вписать в топ-50. Его любовь к полководцу была огромной. В то же время это была немного искаженная форма любви. У Вуди было столько денег, что ему приходилось больно от того, что он не мог окружить себя самыми роскошными предметами. Он был сродни богачу, хвастающемуся своим Феррари. И он очень любил хвастаться на своей страничке количеством потраченных денег. Именно он и сделал пожертвование в размере 100 тысяч золотых. В качестве награды он приобрел уникальный навык 140 уровня. На этом бы моменте Ан Джи Юн все это и проигнорировал бы. Вместо того, чтобы тратить эти 100 тысяч на какую-то книжку, было бы приятнее и гораздо полезнее истратить эти деньги на отпуск, к примеру, снять себе отель и покушать салатиков. Нюанс заключается в том, что награда была нефиксированная. Награду можно было выбирать. Как только игрок выбирает свое направление, ему открываются все возможные направления выбранной ветки своего класса с 1 по 190 уровня. После этого вы могли выбирать навык соответствующего уровня. Так как задание было 140 уровня, то навык тоже будет 140 уровня. Если я пожертвую 100 тысяч золотых, у меня появится возможность раскрыть цельную часть относительной ветки модификации тела. Ключевой момент был в том, что у него будет возможность выбора, и он сможет его видеть. Вся суть не в получении навыка. У него появится возможность разузнать о своем древе навыков, а такую информацию нельзя было приобрести ни за какие деньги. Чтобы расширить свое древо навыков, множество игроков по кусочкам собирают о нем всю информацию. Это трудоемкая задача, а он сможет увидеть это древо навыков за 100 тысяч золотых. Это была приемлемая цена. Дерьмо. Именно поэтому он мучился над своим решением. Конечно, лучшим выходом для Ан Джи Юна было бы подтвердить это путем того, что этот человек продемонстрировал бы ему свое древо навыков. Однако, это несбыточная мечта. Для начала население полководца больше склонялось к белым магам. Лишь недавно, из-за влияния Хавамаски, баланс немного сдвинулся. Ему повезло с древом навыков проклятий, так как проклинатели были весьма популярны. Благодаря этому он смог получить о ней предостаточной информации. Однако относительно древа навыков призыва и модификации тела, все было не так. В этом отношении множество опытных некромантов не могли даже распознать навыки Хавамаски. «У нашего класса есть такой навык? Что это за рога торчат со лбов скелета Хавамаски?» Древо навыков по модификации тела можно было изучить лишь по достижению 100 уровня. Именно поэтому в открытом доступе о нем было так мало информации. Возможно, что были игроки, которые стремились к развитию своего персонажа в качестве магического мечника. В данном случае черному магу следовало изучать ветвь модификации тела. Хуракан только что нашел игрока, который потратил 100 тысяч золотых на выполнение неизвестного задания. Таким образом, будет весьма вероятно, что и магический мечник тоже будет там. Однако нет никакой гарантии того, что игрок, который потратил 100 тысяч золотых на выполнение задания, будет показывать общественности всю свою информацию. Нельзя отрицать возможности того, что этот парень продает змеиный яд. Разве он не привлекает внимание? Если я закончу задание и... Вуди не стал открывать целиком полученное древо навыков. Он написал, что откроет больше информации, когда количество его подписчиков увеличится. На данный момент он лишь продемонстрировал те навыки, которые были известны большинству игроков. Именно поэтому существует огромная вероятность того, что Вуди сделал это ради привлечения внимания. Если Вуди солгал, то Хуракан получит самую обычную книгу навыков за 100 тысяч золотых. Фу. Ан Джи Юн наконец-то выпил чашку, стоящую перед ним. Он выпил ее залпом. Если это всего лишь разводка ради того, чтобы ты раздул количество своих подписчиков, то за эти 100 тысяч я из тебя своими же руками. Он выпил холодной воды. Однако, охладить его внутренний пыл было очень непросто. Комментарий исполнителя. Я могу сказать, что данная часть вышла весьма неплохой, потому что Анджиюн уже приближается к уровню топов. Напомню, что средний уровень топ 100 игроков это 178, примерно 175. Уровень же Анджиюна уже 141, 140. Уже стало совсем немного, учитывая то, что его разрыв по уровню и опыту гораздо выше. Мне кажется, когда он достигнет уровня топов, это будет примерно к окончанию арки за Моральным Принцем, то сюжет будет подходить к своей развязке. Также в этой арке мы уже смогли увидеть некоторое зарождение эмоций Чо Юйсуйлин к главному герою Анджиюну, что непосредственно меня порадовало, потому что именно развитие отношений этих двух персонажей мне интереснее всего. Как мне кажется, Чо Юйсуйлин в силу своей заносчивости и упертости не замечает своих эмоций, пока что которые еще не проявились в полной мере, но при их личной встрече, опять же, мне кажется, все изменится. Я думаю, что они встретятся на общем рейде при убийстве Морального Принца. Ну и касательно того, что я не понял, лично мне показалось странным то, что Анджиюн, учитывая его популярность и весьма неплохие поддержки с донатов, он не решил организовать такие же сборы, как вот этот певец из последних глав. Хотя он имел, как мне кажется, вполне неплохие шансы собрать этим 100 тысяч золотых на прохождение данного квеста, при этом ничего не потеряв. Он даже не выдвигал подобной теории, что мне показалось весьма странным. Возможно, это упущение автора. Если у вас есть свое мнение какое-то по данной ситуации, или же я что-то упустил, то напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне было бы интересно об этом узнать. Ну и теперь я немного расскажу о результатах прошлого голосования в Телеграме. По его итогам мы решили, что Император Одиночной Игры мы завершим за несколько частей полностью. Поэтому в ближайшее время голосования по поводу эксклюзивов вряд ли будут находиться в моем Телеграм-канале. Но это не повод в него не заходить. Потому что к своему дню рождения 28 сентября я хочу залить туда рофлы и бэкстейдж с моих записей, куда попадет также Император Одиночной Игры. Думаю, будет весело и весьма интересно. Ну и также помните, что у меня есть цель набрать 1000 подписчиков в Телеграме. Для меня это весьма интересно и интригующе. Как только мы подойдем к отметке в 500 человек, я обещаю выпустить небольшую серию постов о том, как же я решил озвучивать книги и как я вообще попал в эту сферу, что меня поддерживало до сих пор и что меня поддерживало до этого. В общем, если кому-то я интересен как личность, то милости просим в наш Телеграм-канал. Ну и если у кого-то есть желание поддержать меня ко дню рождения, то пожалуйста, ныряйте в описание. Там вы найдете ссылку на Donation Alerts, где есть пункт «Поддержать меня к дню рождения». Я буду благодарен любому донату, неважно откуда и кто вы. Я благодарен каждому из вас, потому что именно вы поддерживаете мою мотивацию продолжать заниматься этим делом. Большое вам спасибо. Думаю, что на этом я могу закончить свое вещание. Не забывайте написать несколько комментариев, поставить лайк данному релизу и подписаться на меня как на исполнителя. Благодарю за прослушивание. Конец 11 части. Читал Белфаст.